-52. Вечер я провожу с друзьями на острове Тиберина. В последний момент к нам прицепился и Оскар. С тех пор, как он нашел девушку, он стал одним из нас, хотя в нем на 30 лет и на 30 килограммов больше. Сегодня он воспользовался свободным вечером, потому что Мартина подменяет внучку на поздней экскурсии. Первый вечер римского лета. Сначала мы пошли и посмотрели отреставрированный фильм «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны», а потом устроились у белокурого Тибра, который давным-давно не так уж белокур, а скорее грязен, за столиком романтического ресторанчика, в котором якобы кормят экологически чистой едой. Пока нам подают вегетарианскую лазанью, и мы приправляем ее маслом с уксусом и перцем, Оскар выкладывает свою последнюю теорию о том, как наладить жизнь итальянцев. Сначала он говорит о правах. Надо бы каждые 10 лет менять их вид и выдавать новые. Остроумный пекарь придумывает обновление для всех областей жизни, чтобы гарантировать качество предоставляемых услуг. При этом он приводит весьма разумные доводы. Пошли бы вы к врачу, зная, что он закончил институт в 1962 году. Отдали бы вы свою машину механику, который учился ремеслу на фиатах модели 1100. Доверили бы вы свое дело адвокату, который изучал право в середине прошлого века? Разумеется, нет. Но мы все трое вынуждены признать, что такое случается с нами чуть ли не каждый день. Оскар продолжает нагнетать. Опыт, ребятки, это еще не все. Медицина, наука, искусство, да и само общество движутся вперед, так что обновления и курсы повышения квалификации должны быть обязательны для всех раз в 10 лет, а иначе надо закрывать заведения тех, кто не прошел проверку. Да, подает голос Карада. Нас постоянно заставляют учиться. Вот видишь, радуется Оскар и обращается к Умберто. А вас? Нас? «У нас есть курсы повышения квалификации, но экзаменов мы не сдаем. Слыхали?» «Я бы сделал это обязательным. Все надо пересдавать, даже школьные экзамены. Каждый год надо пересдавать экзамены, чтобы знать, помним ли мы еще что-нибудь или уже все позабыли». Я думаю о его словах. Каждый год, когда я наблюдаю за школьниками, спешащими на выпускные экзамены, я понимаю, что не смогу сдать ни одного и не потяну ни латыни, ни математики. Логарифм превратился для меня только в смешное слово, засевшее в голове, а при словосочетании «таблица химических элементов» в памяти возникает какая-то схема, похожая на клетки лотерейного билета. Оскар разражается новой речью в защиту своего предложения. Он встает и громко обращается ко всем, кто находится в ресторане. «Поднимите руки те, кто помнит, почему началась Первая мировая война». Поднимается одна рука. 13-летний подросток, у которого учение еще не успело выветриться из головы. «Из-за убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии. По крайней мере, такова была официальная версия». «А что такое производное? И каковы особенности сложного будущего времени?» Таким образом, вечер завершается своего рода викториной «Кто хочет стать миллионером?». Все воодушевлены и жаждут продемонстрировать боевой дух. Наконец, мы привлекаем внимание всех, кто находится в данный момент на острове. Возвращаемся домой в 2 часа ночи, точно 15-летние подростки, и по дороге продолжаем задаваться вопросами о том, кто входил в группу «Ребята с улицы Панисперна». И куда подевались ассирийцы и вавилоняне? Сноска 1. Ребята с улицы Панисперна — название, под которым стала известной группа молодых физиков из римского университета Ла Сапиенца.